Глава третья. На другой или третий день приехал мой отец, вызванный телеграммой. Я дрожал, чтобы он не отменил моих распоряжений относительно Гани, и предчувствия мои до некоторой степени оправдались. Отец похвалил меня и обнял за рвение и добросовестное исполнение обязанностей. Это, видимо, радовало его. Он даже повторил несколько раз: «Наша кровь», что случалось только тогда, когда он бывал очень доволен мною. Зато распоряжения мои не особенно понравились ему. Быть может, на него повлияли немного преувеличенные рассказы мадам Диф, хотя действительно после ночи, когда я уяснил себе свои чувства, Ганя сделалась первой особой в доме. Точно так же отцу не понравился мой проект обучения Гани наравне с моими сестрами. «Я не изменю ничего. Это дело твоей матери», — говорил он мне. «Пусть она решает, как хочет. Это уж по ее части. Но нужно подумать, как будет лучше для самой девочки». «Да ведь образование, папа, никогда повредить не может. Я сам не раз слышал это от тебя». «Да, мужчине», — отвечал отец, — «потому что мужчине образование дает известное положение, но женщина — дело другого рода. Для женщины образование должно соответствовать тому положению, какое она займет впоследствии. Такой девочке не нужно ничего другого, кроме образования среднего. Не нужно ни французского языка, ни музыки и тому подобного. Со средним образованием Ганя скорее найдет себе мужа, какого-нибудь честного мелкого чиновника». «Папа!» Отец с удивлением смотрел на меня. «Что с тобою?» Я был красен, как свекла. Кровь так и залила мое лицо, в глазах потемнело. Сопоставление Гани с мелким чиновником представилось мне таким кощунством, таким оскорблением моих мечтаний и надежд, что я не мог сдержать крика негодования. А кощунство это уязвило меня тем сильнее, что вышло из уст отца. Действительность в первый раз обливала холодную водой горячую веру моего младенчества. Это был первый залп, направленный жизнью на волшебный замок мечты, первое заблуждение и разочарование, от горечи которых мы впоследствии ограждаемся пессимизмом и неверием. Но как раскаленное железо, когда на него упадет капля холодной воды, только зашипит и сейчас же обратит воду в пар, так и горячая человеческая душа. Под влиянием первого прикосновения холодной руки действительности она, правда, содрогнется от боли, но тотчас же и самую действительность согреет своим жаром. Слова отца уязвили меня, и уязвили странным образом. Я чувствовал обиду, но обижался не на него, а как будто на Ганю. Но, тем не менее, скоро, со всею силой внутреннего сопротивления, свойственного молодости, выбросил свою обиду из души раз навсегда. Отец волнения моего не понял и приписал его чересчур горячему отношению к принятым на себя обязанностям, что, впрочем, в мои лета было вполне естественно, и что скорее льстило его самолюбию, чем раздражало и ослабляло его недоброжелательное отношение к высшему образованию Гани. Мы сговорились с отцом, что я напишу письмо к матери, она должна была еще долго прожить за границей, и попрошу ее постановить свое окончательное решение по этому делу. Не помню, чтобы я когда-нибудь написал письмо такое длинное и такое искреннее. Я передал во всех подробностях обстоятельства, сопровождавшие смерть Николая, привел его последние слова, выразил свои желания, опасения и надежды, затронул струну сострадания, которая так слабо была натянута в ее сердце, обрисовал мучений совести, которым я подвергся бы непременно, если бы мы не сделали для Гани все, что возможно. Одним словом, по моему тогдашнему мнению, это письмо было верхом искусства и должно было вызвать желательные последствия. До некоторой степени успокоившись, я терпеливо ожидал ответа. И ответ скоро пришел в двух письмах — ко мне и к мадам Диф. «Я выиграл битву по всей линии!» Мать не только согласилась на высшее образование Гани, но даже усиленно настаивала на этом. «Я желала бы, — писала мне добрая мама, — если это согласно с волею твоего отца, чтобы Гани во всех отношениях считалась членом нашего семейства. Мы обязаны сделать это в память старика Николая, в память его заслуг и преданности к нам. Триумф мой был полный, а вместе со мной торжествовал и Селим, который ко всему, что касалось Гани, относился так, как будто сам был ее опекуном. Правда, что симпатия, которую он выказывал бедной сиротке, начинала меня немного сердить, тем более что с той знаменательной ночи, когда мне открылось истинное состояние моей души, отношения мои к Гани значительно изменились. В ее присутствии я чувствовал себя как будто связанным. Прежняя искренность моя и ребяческая фамильярность исчезли совершенно. Прошло немного дней, когда девочка уснула на моей груди, а теперь при одной мысли об этом волоса мои становились дыбом. Еще четвертого дня, видя с ней утром и прощаясь вечером, я как брат целовал ее в бледные губки, а теперь прикосновение ее руки обжигало меня палящим огнем. Я начинал обоготворять ее, как обыкновенно обоготворяют предмет первой любви. А когда девочка, не знающая ничего и ни о чем не догадывающаяся, по-прежнему прижималась ко мне, я в глубине души сердился на нее, а себя считал святотатцем. Любовь принесла мне неизведанное доселе счастье, но также и незнакомые до сих пор страдания. Если б я мог кому-нибудь поверить свою тревогу, если бы мог поплакать на чьей-нибудь груди, а к этому у меня теперь развелась необыкновенная охота, то, несомненно, половина тяжести свалилась бы с моей груди. Правда, я мог рассказать все Селиму, но боялся его характера. Я знал, что в первую минуту он горячо примет все мои слова к сердцу, но кто мне мог поручиться, что на другой день он не осмеет меня со свойственным ему цинизмом и легкомысленными словами не осквернит мой идеал, к которому я и в мечтах своих относился чуть ли не с благоговейным трепетом. Мой характер, наоборот, был скрытный. И, кроме того, у меня с Селимом была одна огромная разница. Разница эта заключалась вот в чем. Я был всегда сантиментален, а у Селима сантиментальности не было ни на грош. Я мог любить только грустно. Селим — только весело. Любовь свою я скрывал ото всех, почти от самого себя, и действительно ее никто не замечал. В несколько дней, никогда не видав никаких примеров, я инстинктивно выучился имитировать все проявления любви. Задумчивость, румянец, которым покрывалось мое лицо, когда кто-нибудь вспоминал при мне имя Гани. Одним словом, я проявил необыкновенную ловкость, ту ловкость, при помощи которой 16-летний мальчик иногда сумеет обмануть самого опытного человека, наблюдающего за ним. Признаваться Гане я не имел ни малейшего намерения. Я любил ее, и мне этого было совершенно достаточно. Только по временам, когда мы оставались одни, меня подмывало сделать что-нибудь, например, стать перед ней на колени или поцеловать край ее платья. А Селим тем временем куролесил, смеялся, острил и был весел за нас обоих. Это он в первый раз вызвал улыбку на уста Гани, когда однажды за завтраком предложил ксензу Людвику перейти в магометанскую веру и жениться на мадам Диф. Ужасно обидчивая француженка и ксенз даже сердиться на него не могли. И как только он приласкался к ним, как только посмотрел на них своими чудными глазами, так дело все и кончилось легким выговором и всеобщим смехом. В отношениях его к Гане чувствовалось неподдельное участие, но и ее пересиливала врожденная веселость Селима. С ней он был более на короткой ноге, чем я. Видно было, что и Ганя его любит, потому что как только он войдет в комнату, так и ее лицо прояснится. Надо мной, а в особенности над моей грустью, он издевался постоянно, называя ее искусственную важностью мальчика, которому во что бы то ни стало хочется казаться взрослым человеком. «Вот вы увидите, он ксензом сделается», — говорил Селим. Тогда я ухватывался за первый попавшийся повод, чтобы свести на него разговор и скрыть румянец, выступавший на мои щеки. А ксенз Людвиг нюхал табак и отвечал: «Дай-то Бог, дай-то Бог». Рождественские праздники кончились. Мои слабые надежды, что я останусь дома, не осуществились ни на йоту. Важному опекуну однажды вечером объявили, чтобы завтра утром он был готов в дорогу. Ехать нужно было рано, потому что по дороге мы должны были завернуть в Хажели, где Селим простится со своим отцом. Встали мы в 6 часов, еще в темноте. Ах, моя душа была тогда так же уныла, как то темное и угрюмое зимнее утро. Селим тоже находился в дурном расположении духа и, вставая с постели, заявил, что весь свет глуп и устроен самым скверным образом. Я с этим вполне согласился. Потом мы оделись и отправились из нашего флигеля в дом завтракать. На дворе было темно, мелкие и острые снежинки больно били нас по лицу. Окна столовой были освещены, перед крыльцом стояли сани, куда укладывали наши пожитки, лошади потряхивали бубенчиками, собаки лаяли, суетились вокруг саней. Все это вместе взятое представляло, по крайней мере для нас, такую грустную картину, что даже сердце сжималось при одном взгляде на нее. В столовой мы застали отца и ксенза Людвика. Оба они с важными минами расхаживали взад и вперед, но Гани не было. С бьющимся сердцем поглядывал я на двери зеленого кабинета, выйдет ли она оттуда, или я так и уеду, не простившись. Тем временем отец с ксензом Людвиком начали давать нам советы и читать нравоучения. Начали они с того, что мы теперь уже в таком возрасте, когда нам не нужно повторять, что такое значит труд и наука, а вместе с тем только и распространялись, что такое труд и наука. Я слушал все это через 5-е на 10-е, со стесненным горлом грыз гренки и прихлебывал теплый бульон. Вдруг сердце мое забилось так сильно, что я едва мог усидеть на месте, потому что в комнатке Гани послышался какой-то шелест. Двери отворились, и вошла, одетая в утренний капот с папильотками в волосах, мадам Диф, которая нежно обняла меня и в которую я с удовольствием бросил бы чашку с бульоном за разочарование, испытанное мною. И она тоже выразила надежду, что такие умные молодые люди, конечно, будут учиться хорошо, а Мирза ответил на это, что воспоминания о ее папильотках придадут ему силы и терпения. Но Ганя все еще не показывалась. Но мне не было предназначено выпить эту чашу горести до конца. Когда мы вставали из-за стола, Гани вышла из кабинета, еще полусонная, вся розовая, со спутанными волосами на голове. Когда я пожимал ее руку, рука эта была горяча. Сейчас же пришло мне в голову, что Ганя захворала по случаю моего отъезда, и я уж разыграл в душе чувствительную сцену, но это объяснилось тем, что Ганя только что встала с постели. Отец с ксензом Людвигом пошли за письмами, которые предполагалось отослать с нами в Варшаву. А Мирза выехал за двери на огромной собаке, только что вбежавшей в комнату. Я остался с Ганей один наедине. В глазах моих навертывались слезы. Из уст готов был хлынуть поток горячих и нежных слов. Я не имел намерения сказать ей, что люблю ее, но мне непременно нужно было сказать что-нибудь вроде этого. «Моя дорогая, моя возлюбленная Ганя», и притом поцеловать ее руку. Момент для подобного излияния был удобный, потому что и при других я мог это сделать, да не посмел бы. Но возможность эту я проморгал самым позорнейшим образом. Вот-вот я уже приблизился к ней, протянул ей руку, но сделал это как-то неуклюже и ненатурально, и голосом настолько непохожим на свой голос изрек: «Ганя!», что тотчас же отступил назад и умолк. У меня явилось желание поколотить себя, а Ганя тем временем заговорила сама: «Господи, как скучно будет без вас!» «Я приеду на святую», — ответил я грубо, низким и тоже не своим басом. «До святой далеко?» «Вовсе недалеко», — пробурчал я. В это время вошли Мирза, отец, ксенц Людвиг, мадам Диф и прислуга. Мы вышли на крыльцо. Отец и ксенц Людвиг обняли меня. Когда пришла моя очередь прощаться с Ганей, я чувствовал непреодолимое желание заключить ее в объятия и расцеловать по-старому, но не мог отважиться на это. «Будь здорова, Ганя», — сказал я, подавая ей руку. В душе моей плакало 100 голосов, а с уст готовы были сорваться 100 самых нежных слов. Вдруг я заметил, что девочка плачет, и так же вдруг во мне проснулся тот злой дух упрямства, то непреодолимое желание бередить свои раны, с которыми я не раз должен был считаться впоследствии. И теперь, хотя сердце мое разрывалось на клочья, я сказал холодно и жестко: «Не давай волю своим чувствам без всякого повода, Ганя!» И с этими словами сел в сани. Тем временем Мирза прощался со всеми. Подбежал он к Гане, схватил ее за обе руки и начал осыпать их поцелуями, несмотря на то, что девочка сопротивлялась всеми силами. Наконец и он вскочил в сани. Отец крикнул: «Пошел!» Ксенц Людвиг осенял нас крестным знаменем. Лошади дернули, бубенчики загремели, и снег завизжал под полозьями саней. «Негодяй! Разбойник!» — мысленно громил я себя. «Так-то ты простился со своей Ганей, наговорил ей глупостей, обругал за слезы, которых ты не стоишь, за сиротские слезы!» Я расплакался, как малый ребенок, и поднял воротник шубы, потому что боялся, как бы меня на этом занятии не поймал Мирза. Оказалось, что Мирза заметил все отлично, но так как и сам был взволнован, то не хотел показать мне этого сразу. Но не доехали мы до Хожели, как он заговорил: «Генрик, что, ревешь?» Я не отвечал ничего. Вдруг Мирза наклонился, захватил горсть снегу, приподнял мою шапку, посыпал мне голову снегом, опять нахлобучил шапку и прибавил: «Это тебя освежит!» Глава 4. На Пасху домой я не приехал, потому что путь мне преградил экзамен зрелости. Притом отец мой требовал, чтобы я перед началом академического года сдал вступительный экзамен в главную школу. Он знал, что во время вакации я заниматься ничем не стану и непременно перезабуду половину того, чему выучился в гимназии. Заниматься пришлось усиленно. Кроме обыкновенных гимназических уроков, мы брали еще специальные уроки у одного молодого студента, который только что поступил в главную школу и хорошо знал все тамошние порядки. То было памятное для меня время. Тогда-то и рухнуло все здание моих понятий и верований. Здание, с таким трудом возведенное ксензом Людвигом и моим отцом в тихой атмосфере нашего гнезда. Молодой студент был великим радикалом во всех отношениях. Излагая нам римскую историю, он так хорошо при описании реформ Гракхов сумел привить ко мне свое отвращение и презрение ко всякой олигархии, что мои архи-шлихетские убеждения рассеялись как дым. С какой глубокой верой внушал нам наш новый учитель, что человек, который вскоре должен был занять высокое и во всех отношениях важное место студента университета, должен быть свободным ото всех предрассудков и смотреть на все с презрительным снисхождением истинного философа. Вообще он придерживался мнения, что для управления миром и руководства человечеством самый лучший возраст — от 18 до 23 лет, а после человек постепенно делается идиотом или консерватором. О людях, не состоящих ни профессорами, ни студентами, он отзывался с сожалением. Но и у него были свои идеалы, которые не сходили с его уст. В первый раз я узнал о существовании Бюхнера и Малишотта, двух ученых, которых наш учитель цитировал очень часто. Нужно было слышать его, с каким энтузиазмом он говорил о научных завоеваниях последних времен, о великих истинах, мимо которых проходило слепое суеверное человечество, и которые новейшие ученые с неслыханной отвагой извлекли из праха забвения и огласили перед лицом всего мира. Излагая свои мнения, он потряхивал своей густой курчавой гривой и выкуривал неимоверное количество папирос, уверяя при этом, что дошел он до такого искусства, что ему все равно, чем не выпускать дым носом или ртом, и что в Варшаве нет человека, который бы так затягивался. Потом он обыкновенно вставал, надевал пальто, у которого не хватало большей половины пуговиц, и объяснял, что ему нужно спешить, так как сегодня ему предстоит одно маленькое свиданьице. Несмотря на особенности, которые, вероятно, очень не понравились бы нашим родителям, у молодого студента было много хороших сторон. Он хорошо знал то, чему обучал других, и притом был истинным фанатиком науки. Сапоги он носил дырявые, пальто потертое, шапку, как старое гнездо, за душой у него не было ни гроша, но мысль его никогда не направлялась в сторону личных неприятностей, невзгод, бедности, доходящей почти до нищеты. Он жил страстью к науке, а о своей участи не заботился. Мы с Мирзой считали его за какое-то высшее сверхъестественное существо, за океан мудрости, и веровали свято, что если кто и спасет человечество от какой-нибудь грозящей ему опасности, то, конечно, он, этот гений, который, впрочем, вероятно, и сам был того же мнения. И мы прилепились к его мнениям, как птица к птичьему клею. Что касается меня, то я заходил, может быть, дальше, чем наш учитель. То была естественная реакция против моего прежнего воспитания. И, кроме того, молодой студент действительно распахнул передо мной двери в неизвестный мне мир знаний, в сравнении с которым область моих понятий казалась до невозможности узкою. Ослепленный этими новыми истинами, я не имел ни времени, ни возможности посвящать свои мысли и мечты Ганне. Сначала, немедленно по приезде в Варшаву, я не расставался со своим идеалом. Письма, которые я получал от нее, еще более разжигали этот огонь на алтаре моего сердца, но в сравнении с океаном идей молодого студента весь наш деревенский мирок, такой тихий, спокойный, начал все больше и больше мельчать в моих глазах, а вместе с тем не исчез, а как бы покрылся легкой мглой и образ Гани. Что касается Мирзы, тот шел со мной наравне по пути отчаянных реформ, а о Гане думал тем меньше, что напротив нашей квартиры было окно, у которого часто сидела одна прихорошенькая пансионерка, Юзя. Селим начал вздыхать перед нею, и они по целым дням переглядывались, как две птицы в разных клетках. Селим утверждал с непреодолимой решимостью, что или она, или никто. Иногда, бывало, ляжет он навзничь на кровать, долбит урок, потом шваркнет книгу на пол, схватит меня и закричит, как сумасшедший: «О, моя Юзя, как я люблю тебя!» «Убирайся ты к черту, Селим!» — говоришь ему. «Ох, так ты не Юзя!» — ухарски ответит Селим и возвратится к книжке. Наконец подошло и время экзаменов. Сдали мы их. И экзамен зрелости, и вступительный, и сдали очень хорошо. Теперь мы были свободны, как птицы. Но пробыли в Варшаве еще 3 дня. Время это мы употребили на приготовление студенческих мундиров и на совершение обряда, который наш учитель считал необходимым, то есть на попойку в первом попавшемся погребке. После 2-й бутылки у меня и Селима уже шумело в голове, а на щеке нашего учителя, а теперь коллеги, выступил румянец. Чувствовалась необыкновенная потребность в сердечных излияниях, и учитель наш заговорил. «Ну, теперь вы вышли в люди, мои мальчики, и свет стоит перед вами открытым. Можете теперь веселиться, разбрасывать деньги, играть в баричей, влюбляться. Но я вам скажу, что все это глупости. Такая жизнь на показ, без мысли, для которой только и можно жить, трудиться и бороться, тоже глупость. Но чтобы жить разумно, бороться за дело, нужно трезво смотреть на вещи. Что касается меня, то я думаю, что смотрю трезво. Я ни во что не верю, до чего не прикоснусь сам. И вам рекомендую то же самое. Ей-богу, для жизни и мысли столько дорог, но все это так перепутано, что нужно обладать черт знает какую головой, чтобы не заблудиться. Но я держусь науки, и баста. На пустяки меня не приманишь. Что жизнь вообще глупа, за это я никому не хвачу бутылкой по лбу. Но есть знание. Если б не то, я застрелился бы. На это, по моему мнению, каждый имеет право. И я сделаю это непременно, если мой взгляд на знание окажется несостоятельным. Но тут несостоятельности никакой быть не может. Разочаруешься во всем. Любишь — женщина тебе изменит. Веришь — наступит минута сомнения. а над исследованием инфузорий ты можешь сидеть спокойно до смерти и даже не оглянешься, когда тянешь до того дня, когда тебе сделается как-то скверно. А тут и конец. Песочные часы, портрет в иллюстрации, более-менее глупый некролог, финита комедия. А потом ничего. Даю вам слово, мои птенчики. Можете смело не верить в разный вздор. Наука, голубчики мои, — это все. А кроме того, здесь есть и та хорошая сторона, что, занимаясь подобными вещами, ты смело можешь ходить в дырявых сапогах и спать на соломе. Понимаете? «В честь науки!» — крикнул Селим, глаза у которого разгорелись, как уголья. Учитель откинул рукою со лба волосы, выпил свою рюмку, затянулся, пустил носом две огромных волны дыма и продолжал. «Рядом с точными науками, Селим, ты уже готов. Рядом с точными науками есть еще философия и есть идеи. Этим также можно наполнить жизнь до краев». Над философией я смеюсь, по правде сказать. Все это болтовня. Гоняется она как будто бы за правдой, но гоняется как собака за собственным хвостом. А я вообще болтовни не люблю, я люблю факты. А вот насчет идей — это другое дело. За идею и головой можно пожертвовать. Но вы, отцы ваши, ходите по глупым дорогам. Я вам говорю это... «Да здравствуют идеи!» Мы выпили еще по рюмке. В голове у нас кружилось, темная комната погребка казалась нам еще более темною, свеча на столе горела каким-то неясным светом, табачный дым расплывался по стенам какими-то странными рисунками, за окном на дворе старик нищий пел духовную песню. Святая Пречистая, а в интервалах наигрывал печальную мелодию на разбитой скрипке. Странное чувство наполняло мою грудь. Я верил словам учителя, но чувствовал, что он не перечислил всего, что может наполнить жизнь. Чего-то мне недоставало, какое-то грустное чувство невольно овладело мною. И вот под влиянием мечты, вина и экзальтации я тихо проговорил: а женщина любящая, преданная, разве она ничего не значит в жизни? Селим начал напевать. «La donna è mobile», — учитель посмотрел на меня каким-то растерянным взглядом, точно в настоящую минуту думал о чем-нибудь другом, но потом встряхнулся и заговорил. «Ого! Показался-таки конец сентиментального уха. Знаешь, что Селим гораздо прежде выйдет в люди, чем ты? С тобой беда будет. Берегись, берегись, говорю тебе, чтоб на твоей дороге не стала какая-нибудь юбка и не испортила тебе жизнь. Женщина, женщина!» Здесь учитель по своему обыкновению закрыл глаза. «Знаю я этот товар. Я не могу жаловаться, ей-богу, не могу. Но знаю я и то, что черту не нужно подавать палец, а то он и всю руку схватит. Женщина, любовь. Все наше несчастье в том, что мы из глупостей делаем что-то важное». Хочешь забавляться этим, как я, так забавляйся. Но жизнь в это не вкладывай. Имейте же ум, и за фальшивый товар не платите настоящими деньгами. Вы думаете, что я клевещу на женщину? Мне это и во сне не снилось. Напротив, я ее очень люблю, но не позволяю своему воображению поймать себя на мякине. Помню, когда я в первый раз был влюблен в некую Лелю, то думал, например, что ее платье — это святыня, а то был простой ситец. Вот что! Разве она виновата в том, что ходила по грязи вместо того, чтобы парить в небе? Нет, это я, глупец, насильно привязывал ей крылья. Мужчина — это довольно ограниченное животное. И тот, и другой носит в сердце Бог весь какой идеал, да при этом еще чувствует потребность любить. А как встретит какую-нибудь сороку, так и заверяет самого себя — это она! Потом он узнает, что ошибался, и вследствие этой маленькой ошибочки или отправляется к черту, или делается идиотом на всю жизнь. «Однако согласитесь, — перебил я, — что мужчина чувствует потребность любить. Да, вероятно, и вы сами ощущаете это так же, как и другие». Едва заметная улыбка промелькнула по губам нашего учителя. «Каждую потребность, — ответил он, — можно удовлетворить разными способами. Я управляюсь по-своему. Я уже говорил вам, что из глупости не делаю важных вещей. Я трезв. Ей-богу, трезвее, чем теперь. Но я видал многих людей, у которых жизнь вся запуталась и, в конце концов, порывалась из-за одной бабы. И повторяю, что всю жизнь вкладывать в это не стоит, что есть вещи выше и более достойные, а любовь — это вздор, за трезвость. — За здоровье женщин! — крикнул Селим. — Хорошо, пусть будет так, — ответил учитель. — Это приятные существа, если только к ним не относиться серьезно. — За здоровье женщин! «За здоровье Юзи!» — сказал я и чокнулся с Селимом. «Постой! Теперь и моя очередь. Здоровье! Здоровье твоей Гани! Одна стоит другой!» Кровь моя вспыхнула, из глаз посыпались искры. «Молчи!» — сказал я. «Не произноси в кабаке этого имени!» И я бросил рюмку на пол так, что она разбилась на тысячу кусков. «Что ты, с ума сошел, что ли?» — испугался наш учитель. «Но я с ума не сошел. Только гнев клокотал во мне и палил меня, как огонь. Я мог слушать все, что о женщинах говорил наш учитель. Это даже могло нравиться мне. Мог шутить над ними, но все это потому, что шутки и издевательства не касались никого лично. Мне и в голову не приходило, чтобы общая теория могла быть приложима к дорогим мне существам. Но, услыхав имя моей чистой сиротки, произнесенной в этом кабаке, среди клубов табачного дыма, грязи, пустых бутылок и циничных речей, я вообразил, что слышу такое возмутительное кощунство, такое оскорбление, нанесенное Гане, что почти потерял всякое самообладание. Мирза с минуту смотрел на меня недоумевающим взглядом, но потом и его лицо вдруг потемнело, глаза заискрились, на лбу выступили жилы, лицо как-то вытянулось и стало похоже на лицо настоящего татарина. — Ты мне запрещаешь говорить то, что мне хочется, — проговорил он глухим, прерывающимся голосом. — К счастью, учитель тотчас же вмешался в наше дело. — Вы недостойны своих мундиров! — крикнул он на нас. «Ну что ж, будете вы драться или за уши друг друга схватите, как школьники? Вот так философы, которые рюмками бросаются! Стыдитесь, и вам еще разговаривать об общих вопросах, от борьбы понятий к драке на кулачки. Довольно. А я вам вот что скажу. Я поднимаю тост за университет». И вы будете дрянь, если дружно не чокнетесь и оставите хоть каплю в рюмках. Мы оба остыли. Селим, хотя и более пьяный, опомнился первый. «Прости меня», — сказал он мягким голосом, — «я дурак». Мы горячо обнялись и до дна выпили рюмки за университет. Потом учитель затянул «Гауде амус». Сквозь стеклянные двери погребка к нам начали заглядывать любопытные лица окрестных торговцев. На дворе смеркалось, мы были пьяны совершенно. Веселость наша дошла до зенита и начала мало-помалу склоняться к закату. Учитель первый впал в задумчивость и сказал: «Все это хорошо, но если мы возьмем это вместе, то жизнь — ничто иное, как глупость. Все это искусственные средства, а что там в душе творится, это дело другое. Завтра то же, что сегодня. Та же самая нужда, четыре голые стены, соломенный матрац, дырявые сапоги и так без конца. Работа и работа, а счастье... Эх, человек обманывает себя как может и заглушает. Прощайте». Он надел фуражку с оборванным козырьком, сделал несколько механических движений с целью застегнуть мундир на отсутствующие пуговицы, закурил папиросу и, махнув рукой, прибавил: «Ну, заплатите там, потому что я гол, как сокол, и будьте здоровы. Можете обо мне помнить или нет, как хотите. Мне все равно, я человек не сентиментальный. Будьте здоровы, мальчики мои милые». Последние слова он проговорил голосом мягким и взволнованным, совершенно противоречащим его недавнему заявлению. Бедное сердце требовало любви, способно было любить, как и всякое другое, но нужда с детских лет и равнодушие людское научили его замыкаться в самом себе. То была душа гордая, хотя и горячая, всегда полная опасений, чтоб ее не оттолкнули, если она первая чересчур сильно склонится к кому-нибудь. Мы остались одни под влиянием какого-то грустного чувства. Может быть, это было смутное предчувствие, что нашего бедного учителя мы более уже не увидим в жизни. Ни он сам, ни мы не догадывались, что в его груди уже давно таились зачатки смертельной болезни, от которой не было спасения. Нужда, чрезмерное напряжение, горячечная работа над книжками, бессонные ночи и голодовка приблизили развязку. Осенью, в начале октября, наш учитель умер от чахотки. За гробом его шло немного товарищей, потому что вакации еще продолжались, и только мать, бедная торговка образками, восковыми свечами, громко рыдала над гробом сына, которого она часто не понимала, но любила, как всякая мать любит своего сына.